мыслитель. Затаенная мечта банского интеллектуала — заграничные джинсы. Эта мечта проходит в своем развитии три стадии. Первые — обычные джинсы, второе — джинсы с нашлепкой, третье — вельветовые джинсы. Только втиснув свой зад в заграничные штаны, банский интеллектуал чувствует себя причастным к мировой культуре. Мыслитель был на вершине мировой культуры, так как имел все упомянутые виды джинсов. В обычных джинсах он спал, мылся в ванной и ходил в магазины. В джинсах с нашлепкой он ходил на службу и встречался с друзьями из ООН. В вельветовых джинсах он принимал женщин, встречался с иностранцами и выдвигал передовые идеи.